Судя по надписи на памятнике, в возрасте 30 с лишним лет. Там стоял букет крупных свежих тюльпанов и лежала эта открытка. Я наклонился, поднял ее и прочитал буквально следующее. «Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днем рождения. Мы помним тебя и любим». Несчастные советские дети. Несчастные советские люди. У них отняли религию, изуродовали душу. А человеку так свойственно верить в загробную жизнь. Надо сказать, что храмы, при которых есть кладбище, обыкновенно вовсе не бедствуют. Среди духовенства в ходу пословица: «На кладбище еще ни один поп с голоду не умер». Мне известен такой диалог между архиереем и священником. «Ну, как у тебя дела?» – спросил епископ при встрече. «Владыка», – отвечал батюшка, – «с тех пор, как вы перевели меня на кладбище, я ожил». За 10 лет священства мне пришлось отпеть не одну сотню покойников. Видел я похороны многолюдные и совсем малолюдные. Видел людей, убитых горем и рыдающих. Видел и равнодушно стоящих у гроба. Вот картина довольно типичная. Поближе к гробу в храме стоят несколько немолодых женщин. Эти молятся. Чуть подальше более многочисленная группа женщин помоложе. Эти изредка крестятся и внимают чинопоследованию с уважительным любопытством. А сзади всех стоят мужчины. Тут хочется написать «мужики». Вид у них унылый, в глазах тоска и ожидание, когда это все кончится. Ведь еще надо будет идти на могилу, потом ехать с кладбища в дом к покойному. Когда еще только сядем за стол и нальем по стакану? Вспоминается мне кладбищенский храм под Ярославлем. Гроб уже стоит в церкви, а я иду из дома, чтобы совершить обряд. А мужики бедные лежат на травке у самого алтаря и молча провожают меня глазами. Один не выдерживает и говорит мне вслед: «Ну ты, батя, там поживей». Один батюшка, который служит в Московской области, рассказывал мне о таком случае. Ему привезли из деревни покойника. Гроб был велик, а дорога тряская. И чтобы зафиксировать тело в определенном положении, туда положили березовые поленья. Увидев в гробу дрова, священник приказал их на время отпевания вынуть. Окончив требу, он сказал: «Ну вот, можете закладывать». Он, естественно, подразумевал закладывать дрова. Но при этих словах страшно оживились мужики. Слыхал, батюшка сказал, уже можно закладывать. Они-то имели в виду вовсе не поленья. В церковь вносят простой гроб. В нем лежит маленькая сухонькая старушка. Ко мне подходит пожилая женщина и серьезно говорит: «Вы, батюшка, ее по-особенному отпевайте. Она у нас девица непорочная». Трагикомический случай с похоронами стал мне известен совсем недавно. Неподалеку от Москвы служил батюшка, человек очень добрый и хороший, но подверженный известному недугу. Как-то днем к нему в храм без предупреждения привезли отпевать покойника. Постучались в дом, батюшка вышел, но был, что называется, не в форме. Тем не менее, храм открыли, и покойник он стал отпевать. Однако же по ходу требы действие винных паров усиливалось, а вместе с этим увеличивалось и одушевление совершителя. Под конец он служил с неподдельными слезами. Затем по обычаю пошли на самую могилу. Тут уже батюшка плакал навзрыд. Когда же наступило время гроб закрывать и предать земле, он стал обнимать и целовать покойника с таким жаром, что родственники с трудом его оттащили.